Глава третья. Почему вам кажется, будто вами командуют? Если вы хоть немного похожи на прежнюю меня, то большую часть времени совершенно не властны над своей привычкой. Когда вас охватывает побуждение, а вы знаете, что это такое, то самое чувство, словно вас неумолимо тянет к привычному действию силы тяготения всей Вселенной. Кажется, что не поддаться ему невозможно, что это лишь вопрос времени. Однако, подчиняясь побуждению, вы делаете это безо всякой охоты. Вы не говорите спокойно: «Что ж, побуждение, сегодня ты меня одолела», и в вас нет ни капли смирения. Вы сдаетесь, скрипя сердце, упираясь руками и ногами, переживаете поражение, возможно, сильно сожалея и злясь, а потом на вас накатывает стыд. Чувство бессилия перед привычкой далеко не приятно. Но что еще хуже, на самом деле вы знаете, как будет лучше. Вы умны, рассудительны и изобретательны. Более того, вы мудры. В глубине души вы точно и однозначно знаете, что жить можно лучше. Варианты есть. Просто у вас не получается их разглядеть. Вы также знаете, что избавиться от привычки, безусловно, возможно. Но не понимаете, как это сделать, несмотря на весь свой ум и изобретательность. Вам может казаться, что для того, чтобы распрощаться с привычкой, нужно научиться действовать определенным образом. Но на самом деле надо увидеть истину, которую вы еще не рассмотрели. Вот и получается. Вы чувствуете себя бессильными, поверженными коварной привычкой и между тем знаете, что есть другой путь. Вас сильно тянет поддаться привычке и одновременно столь же сильно тянет ей не поддаваться. Вы все время ходите по цепочке. От веры в себя: «Я могу с этим справиться и сделаю это», через растерянность: «Что же я с собой творю? Почему я в этом увязла?» К ощущению бессилия: «Я безнадежен, безнадежно». Вы никак не можете выбраться из порочного круга мыслей. Моей клиентке Джеки казалось, что ей необходима постоянная поддержка ее бойфренда Райана. Когда у нее возникала мысль, внушавшая неуверенность, ее остро тянуло броситься за утешением к Райану. Джеки отвечала на свои побуждения тем, что тут же старалась вытянуть из Райана, как он ее любит и как он к ней привязан. Вы, конечно, догадываетесь. Райану все это не очень нравилось. И в их отношениях возникла напряженность. Эта привычка была особенно мучительна, потому что Джеки сама все понимала. Она знала, что Райан ее любит, что, если не считать проблем, связанных с ее привычкой, у них прочные отношения. В хорошем расположении духа Джеки понимала, что ее неуверенность неразумна и не имеет под собой оснований. Но резко возникавшее побуждение услышать, как Райан говорит о своей любви, обретало над ней безраздельную власть. Казалось, Джеки не способна ощущать ничего, кроме потребности в утешении. Чувство было настолько неприятным, что Джеки снова и снова подчинялась побуждению. Иногда устоять удается. Внезапный прилив мотивации, силы воли, способности к концентрации, и вот вы уже сопротивляетесь и побеждаете. Когда Джеки тянула позвонить или написать Райану, у нее получалось отвлечь себя или, стиснув зубы, перетерпеть. Если у нее хватало ресурсов, она старалась себе напоминать, что ее поведение вредит их взаимоотношениям. Изредка это помогало удержаться, не подчиниться побуждению. Но обычно нет. Внутренняя борьба, дисциплинированность, сила воли срабатывают не так часто, как хотелось бы. Если бы одних их было достаточно, вы бы уже избавились от вредных привычек. Так почему же вы вновь и вновь терпите поражение? Почему Джеки продолжала подчиняться побуждениям, зная, что из-за этого страдают ее отношения с Райаном, и понимая, что ее неуверенность основана на ошибочных умозаключениях? Мы поддаемся побуждениям, потому что это единственный известный нам способ избавиться от напряжения, которое они порождают. В этот момент мы не видим иного выхода, кроме как подчиниться. Ваш мозг и вселенский разум. Когда привычка заявляет о себе, то кажется, будто у тебя не один разум, а два. И в некотором смысле так оно и есть. Мозг устроен удивительно. Он представляет собой созданный и питаемый вселенским разумом механизм. В нем множество деталей, и у каждой своя функция. Давайте несколько упростим и поговорим о мозге так, как если бы он состоял всего из двух частей — низшего мозга и высшего. С неврологической точки зрения ваша привычка сидит в низшем мозге. Это самая древняя и самая примитивная часть головного мозга. Настолько древняя и примитивная, что именно таким мозгом наделены рептилии и другие животные не очень высокой организации. По этой причине низший мозг иногда называют рептильным мозгом и даже, мое любимое название, внутренней ящерицей. Низший мозг работает, опираясь на привычки, и в нем нет разумности. Он не способен к логическому рассуждению или любым другим высшим формам мышления. Он регистрирует и воплощает поведенческие стереотипы. Это примитивная машина по производству паттернов. Низший мозг порождает реакцию «бей или беги», отвечает за поддержание основных биологических функций и обеспечивает выживание организма. Он генерирует стремление получить пищу, воду, кислород и вообще все, что, как он считает, крайне важно для выживания. Если у вас есть глубоко укоренившаяся привычка, низший мозг ведет себя так, будто от нее зависит ваша жизнь. Именно поэтому он и генерирует мощные импульсы к поступкам, мыслям и употреблению веществ, с которыми связана привычка. Хотя Джеки прекрасно знала, как не следует поступать, когда низший мозг порождал в ней острую потребность в утешении, она чувствовала себя так, точно без утешения погибнет, и девушка могла думать только о поддержке Райана. Порой в подобные моменты кажется, если ты не сядешь за карточный стол или не проверишь соцсети, или не запихнешь в себя гору еды, то тебе не жить, даже несмотря на то, что все это явно не пойдет на пользу. Помните, низший мозг не мыслит логически и не рассуждает. Он лишь воплощает паттерны и поддерживает привычки, словно они нечто жизненно важное. Так было и со мной. Желание проглотить огромное количество сладостей периодически так захватывало мой мозг, что я могла думать только о своей дозе. Побуждения низшего мозга, по-видимому, подавляют более интеллектуальные мозговые участки, из-за чего становится практически невозможным логически мыслить и рассуждать. Когда мы поглощены призывами низшего мозга, пространства для здравого смысла почти не остается. Подчинение таким побуждениям не просто кажется необходимым для выживания. Они могут сопровождаться крайне неприятными физическими ощущениями. У многих людей острые побуждения ощущаются как телесное напряжение. Бывает оно незначительное, и его можно снять с помощью силы воли или отвлечения. Но часто напряжение огромно, оно нарастает, и скоро человек готов практически на что угодно, лишь бы от него избавиться. Выдержка, отвлекающие маневры против него бессильны. И вы знаете только один способ от него освободиться — подчиниться побуждению и поступить привычным образом. Джеки оказалась в тупике. Привычка требовать утешения от Райана укоренилась в ее низшем мозге. Мозг вел себя так, будто это необходимо для выживания. Порождал стимулы, побуждавшие Джеки разыгрывать один и тот же мучительный сценарий. Но поскольку по своей подлинной природе Джеки была здорова и благополучна, и ее тянуло вернуться к истинной себе, то ей одновременно хотелось смягчить невероятно тягостные стимулы низшего мозга. Для этого Джеки знала только одно средство — поддаться стимулу, что позволяло на время снять напряжение. Следуя побуждению, девушка, конечно, не только снова шла на поводу у своей привычки и усиливала напряженность в отношениях с Райаном, но и за счет того, что из раза в раз подчинялась побуждению, способствовало появлению новых мыслей, связанных с привычкой. Каждый раз, когда Джеки воспроизводила поведенческие паттерны низшего мозга, они закреплялись, и она не видела способа разорвать порочный круг. Чтобы у вас появилось ощущение, будто вами руководят, низшему мозгу нужно что-то, над чем он сможет принять командование. И это что-то — функция вашего высшего мозга. Высший мозг сложнее низшего, его деятельность более утонченная. Он интеллектуален, логичен и рационален. Эта часть мозга отвечает за осознанное принятие решений и произвольное моторное поведение. Вы ни за что сознательно не подчинились бы привычному побуждению, если бы понимали, как поступить иначе. До сих пор вы не видели иного выхода, который вам подсказали бы мудрость и высший мозг. Но теперь все изменится. Откуда берется чувство, что вами командуют? Когда побуждение заявляет о себе, часто начинает казаться, что вами командуют. Привычка тут же подавляет, выводит из строя ту вашу часть, здравый смысл и мудрость, которая умнее, проницательнее и желает вам добра. Низший мозг уже порождает диктуемые привычкой побуждения, а в это время мудрость и высший мозг интересуются: «И что ты об этом думаешь?» И завязывается битва. Низший мозг сражается за свою дозу, посылает побуждение вместе с сопутствующими эмоциями и физическими ощущениями, чтобы принудить вас последовать привычке. А более мудрый высший мозг деликатно напоминает, что вообще-то вы этого не хотите. Мне мудрость из раза в раз подсказывала, что на все можно посмотреть иначе. Джеки, что она поступает неразумно, потому что отталкивает от себя Райана. Вот почему часто кажется, что вами руководит нечто, что на самом деле не является вами. Ваша мудрая часть не хочет больше так жить, но вы сосредоточены на сиюминутных призывах низшего мозга. В итоге вы не видите иного выхода. Вы не хотите следовать привычке, но побуждения настолько сильны, что, кажется, выбирать вы не можете. Или все-таки можете? Лимит низшего мозга и сила мудрости. Итак, низший мозг генерирует стимулы и ведет себя так, словно спасает вам жизнь. Он подкрепляет привычку. Однако исполнять собственные команды он не способен. Вашими поступками руководит вселенский разум или мудрость, чей путь к вам лежит через высший мозг, контролирующий сознательные решения и движения. Вы решаете поддаться побуждению низшего мозга, так как не видите лучшего способа получить облегчение и не осознаете, что у вас есть выбор. Ваши мысли не могут заставить вас закурить сигарету или подойти к холодильнику. Мысли Джеки не могли самостоятельно отправить Райану сообщение. Для этого требуются сознательные действия, которые контролируются высшим мозгом. Низший мозг способен только передать вам послание. Но поскольку вы не видите иного варианта, то убеждаете себя, что если не подчинитесь побуждению, перед вами разверзнется ад. На самом же деле все совсем наоборот. Это вы, исходя из своих знаний и представлений в данный момент, решаете, как поступать с мыслями. Вы делаете выбор. Может быть, вы не всегда это чувствуете, но вообще-то это именно так. Чтобы проиллюстрировать нашу способность отмахиваться от мыслей, один из моих духовных наставников приводил пример с пассажиром, дающим советы водителю. Представьте, вы ведете машину и приближаетесь к светофору, на котором зажегся красный свет. А с заднего сиденья кто-то вдруг начинает орать. «Давай, езжай на красный, делай, что говорю!» Вопли громкие, они вас раздражают. Но если вы за рулем, то никакие крики не заставят вас нарушить правила. Мысль цепляющегося за привычки низшего мозга — это и есть пассажир-крикун с заднего сиденья, а ваша мудрость и функции высшего мозга — водитель за рулем. Когда вы начинаете понимать, откуда берутся эти побудительные ощущения и какова их природа, они теряют силу. Контроль на самом деле всегда был у вас. Просто вы не знали, что есть другие возможности. Например, отмахнуться от привычных мыслей. На следующих страницах я подробнее расскажу о том, почему это не просто один из вариантов. Это легче, чем вы всегда представляли. Мозг — потрясающая штука, но не ограничивайтесь им. Мозг сложен и примерно так же удивителен, как любой физический объект на Земле. Но есть и другая сторона жизни, главнее физической. Я говорю о бесформенной духовной энергии, творящий и питающий все, что когда-либо существовало в физическом мире. Я называю ее вселенским разумом. Эта духовная энергия не связана ограничениями. Она — безграничный чистый потенциал. Если бы у мозга был шнур питания, он бы подключился к ней. Да и все на свете подключилось бы. Ведь это из нее все родилось, и в нее все в конце концов возвращается. Духовная энергия — единственное, что остается неизменным. Ваш мозг и другие органы претерпевают изменения, стареют. Мысли, ощущения, данные чувственного восприятия, побуждения, то, что порождает ваш мозг, неминуемо угасают и уходят. А бесформенная духовная энергия, питающая и создающая все на свете, постоянно и незыблемо. Она проникнута творчеством и обещанием. Она способна сотворить абсолютно все. Все, что есть, создано ею. Это в ней причина бесчисленных чудесных выздоровлений, необъяснимых с точки зрения науки. И это благодаря ей мы можем поступать вопреки приказам мозга. Она дает путь новым идеям, мыслям и творческим порывам. Это от нее все озарения, благодаря которым менялось ваше мировоззрение. Все наития, которым вы подчинялись. Все мечты, за которыми следовали. Благодаря ей вы в одно мгновение можете увидеть по-новому и жизнь, и свою привычку. Все это проходит через ваш мозг, но берется не совсем из мозга. Подобно крови, которую прокачивает сердце, и воздуху, который проходит через легкие, но берутся не из сердца и легких. Блестящие идеи и озарения, меняющие мировоззрение, происходят не совсем от вас, но через вас проявляются. Мозг — потрясающая штука, но, пожалуйста, не ограничивайтесь этим знанием. За рамками мозга лежит нечто более обширное, более глубокое, любящее и бесконечное. Вместо того, чтобы остановиться на машине, давайте посмотрим, что ее питает. То же и с психологией. Это потрясающая штука, но не нужно ею ограничиваться. Любой ее раздел занимается тем, что уже сформировалось. Объект психологии — проявившиеся мысли и ощущения и совершенные поступки. В тот момент, когда мы начинаем их анализировать, все они уже принадлежат прошлому. Когда мы выходим за рамки текучей, вечно меняющейся формы и обращаем взгляд к неизменной устойчивой энергии за ее пределами, мы сосредотачиваемся не на проблемах, а на потенциале. Нетрудно сфокусироваться на том, что уже приняло форму и находится прямо перед глазами. Но так можно увязнуть в частностях. Скверная привычка, непростые отношения, неспособность контролировать гнев, недостаток веры в себя. Со всем этим пытаются разобраться люди, и все это анализируют психологи. Однако, к сожалению, изучение частностей не всегда приносит свободу, которой мы жаждем. Свободу дает выход за рамки деталей. Мы раздвигаем их, когда концентрируемся не на сиюминутных формах, а на жизненных константах. Мы шагаем за рамки, когда фокусируемся на бесформенном, на том, без чего просто не было бы мозга, эмоций и проблем. И это то, что, безусловно, заслуживает нашего внимания.